Глава 31. «Похоже, они пробудут здесь какое-то время, раз лошадей отвели в конюшню», — сказала Рен, выглядывая из-за угла. «Не думаю, что железные ревенанты прячутся в гостинице, но, возможно, там остановился тот, кто их создает. «Ты о мальчике-некроманте?» — спросил Джулиан. Вероятно, он все еще думал о регенте и слушал ее вполуха. «Нет, я о том, кто изготавливает для них доспехи. Или о том, кто дергает этого мальчика за ниточки», — бросила Рен через плечо. «Ты же слышал? Он не просто велел железному ревенанту идти в Кастон, он велел ему повиноваться ей. Может, мы наконец-то встретимся с королевой трупов, о которой все болтают?» Рен снова обратила свое внимание на улицу. «Нам нужно туда попасть». «Я не могу войти внутрь», — прервал Джулиан, и Рен снова нырнула в переулок. «Они меня знают». «Они начнут расспрашивать, почему я не с капитаном Ройсом и остальными. Или почему ты не умер, как предполагалось?» Джулиан сжал челюсти. «Он не... Почему ты так в этом уверен? Потому что он не стал бы. В этом нет никакого смысла. Почему, Джулиан?» — снова спросила Рен. «Она устала ходить вокруг да около. Ответь мне честно!» Он выдохнул и, сдавшись, прикрыл глаза. «Потому что он мой дядя». «Ясно. Регент в прямом смысле вырастил меня». Что ж, это объясняло, почему он не мог поверить, что этот человек приказал убить его или имел какое-либо отношение к раскопкам в Кастоне и железным ревенантам. Регент приходит к власти, когда законный правитель в отъезде, признан непригодным или является несовершеннолетним. Рен пристально посмотрела на Джулиана. «Что из этого подходит?» Джулиан сглотнул. «Через 6 недель мне исполнится 20. Что означает? Меня зовут Джулиан Найт. И я — наследник Дома Железа». Рен вспомнился платок, который он дал ей перед тем, как войти в город, и расплывчатая вышивка сложилась в очевидные инициалы — ДН. Джулиан вложил правду о своем происхождении прямо ей в руки, а она этого даже не заметила. Из-за этого Рен сердилась не только на себя, но и на Джулиана, поскольку тот скрывал свое настоящее имя. Она указывала, что, возможно, во всем был виноват его дядя. Временно поставленный у власти, который мог потерять этот пост уже через 6 недель. И Рен позволила этому негодяю похитить Лео. Вот только если регент находился здесь, то где тогда был Золотой Принц? «Мое имя — тайна, которую тщательно скрывают. Я не рассказываю об этом незнакомцам или... врагам», — холодно прервала Рен. То, что он отверг ее, все еще причиняло боль. «Могла бы и сама догадаться, лорд Джулиан, по твоим доспехам и оружию, по манере говорить и по манере речи». «О чем ты?» «Ты говоришь даже чопорнее, чем принц». «Нет, это не...» Очевидно, не согласный с выбором прилагательного, он покачал головой, прежде чем продолжить. «Что не так с моей манерой говорить?» Рен, которая теперь чувствовала себя менее комфортно, пожала плечами. «Ты всегда повторял «мой народ», пытался защитить всех, включая бандитов, которые хотели тебя убить, и твоя реакция на том поле боя. Даже в историях о матери ты восхищался ее желанием позаботиться о других». «Ты похож на нее, несешь ответственность за своих подданных». Почему она чувствовала себя так, словно сказала лишнее? Да, Джулиан проявил все эти качества, когда нашел ее в том источнике, осмотрел рану и развел огонь, чтобы согреть, и, возможно, ей это понравилось. «О», — тихо произнес Джулиан. Его щеки вспыхнули, как если бы он был смущен или польщен. «Верно». «Что ж, полагаю, прошло достаточно времени, чтобы с уверенностью сказать, что мы больше не незнакомцы». «И не враги?» — спросила Рен, стараясь казаться безразличной, но боясь, что вместо этого покажется Джулиану смущенной. «Нет», — ответил он с серьезным видом. Что-то в выражении его лица заставило Рен пожалеть, что она не рассказала правду о себе. «Кстати, говоря о...» «Послушай», — прервал Джулиан, снова сосредоточившись на главной улице. «Они вошли в гостиницу. Что будем делать дальше?» Напряженно размышляя, Рен еще раз выглянула из переулка. «Должно быть, у них здесь есть группа поклонников, Скучающие местные жители набрасываются на солдат, стоит им только въехать в город. Определенно, несколько деревенских жителей уже толпились вокруг конюшен, болтая со своими любимчиками или надеясь отыскать новых. Я могу затеряться среди них и выманить одного из солдат. Знаменосца, например. Он выглядит молодым и доверчивым. «Выманить?» — повторил Джулиан, нахмурившись. «Ты не можешь просто подойти и вытащить его оттуда. Другие точно заметят». Рен скрестила руки на груди. «Думаешь, для меня это единственный способ остаться с парнем наедине? Вытащить его силой?» Джулиан, глядя на нее, приподнял брови, и Рен вспомнила, как перед поцелуем затащила его в источник. Но то было совсем другое дело. Во всяком случае, это точно была не единственная тактика в ее арсенале. «Я могу действовать с большей изощренностью», — сказала Рен со всем достоинством, на какое была способна. Это сомнение побудило Джулиана поджать губы и помрачнеть. «Или что-то другое?» «И что же ты собираешься делать?» — сухо спросил он. Рен пожала плечами, а затем сняла капюшон и отстегнула мечи. «Попытаюсь выяснить, с кем и где встречается регент». Она избавилась и от куртки, и принялась расстегивать одну за другой пуговицы рубашки, пока не обнажила ложбинку между грудями. Обвязав куртку вокруг талии, девушка подчеркнула свои бедра и сделала наряд менее похожим на военный. «Скорее всего, они сидят в главной комнате или, может быть, в отдельной гостиной. В любом случае, там точно найдутся окна, коридоры для прислуги, пустые шкафы». Джулиан наблюдал за Рен, но теперь, когда она посмотрела на него, отвел глаза. «Почему у меня такое чувство, что ты делала подобное раньше?» «Потому что так и есть». Недаром в своем доме она имела репутацию худшей подстрекательницы и нарушительницы правил. «Как я выгляжу?» — спросила Рен, поправляя рубашку и приглаживая волосы. Она накинула несколько прядей на лоб, надеясь, что те помогут скрыть цвет глаз и смягчат ее черты. Джулиан внимательно посмотрел на нее и с неохотой ответил. «Как девица, что доставит хлопоты?» «Хорошие, надеюсь», — уточнила Рен. Она не хотела показаться воровкой или бродягой, скорее невинной озорницей. Джулиан, поколебавшись, ответил. «Да», — и добавил. «Мне даже жаль его». Тепло разлилось в груди Рен, и она сверкнула улыбкой. «Оставайся здесь. Я вернусь, как только смогу». Джулиан кивнул, но когда Рен повернулась, чтобы уйти, окрикнул ее: «Подожди!» Повернувшись, девушка склонила голову на бок. «Собираешься попросить меня быть осторожной?» — поддразнивая, спросила она. С серьёзным выражением лица Джулиан шагнул к ней и раскрыл вырез рубашки еще шире, чтобы обнажить ключицы. Он слегка наклонился, чтобы прошептать ей на ухо. «Будь убедительна». Как оказалось, убедительности Рен было не занимать. Она вошла в конюшню так, словно там ей было и место. Благодаря ее спокойному, беззаботному поведению, конюхи ничего не заподозрили. Когда кто-нибудь из местных жителей смотрел в ее сторону, она, небрежно поворачивая голову, улыбалась и вскоре оказалась рядом со своей целью — знаменосцем. Рен постаралась расположиться в тени здания, надеясь, что угасающий солнечный свет и то, как она уложила волосы, поможет ей скрыть свою принадлежность к остоломам. В то время как другие солдаты наслаждались вниманием горстки молодых мужчин и женщин, знаменосец держался в стороне. Высокий, но худой, с лицом покрытым юношескими прыщами, он очаровательно покраснел, когда Рен, улыбаясь, прислонилась к забору неподалеку. Все, что оставалось сделать, чтобы выведать секреты, намекнуть, что она хотела бы посмотреть его комнату. «О, нам не выделили комнат, мы будем ночевать на улице». «Неужели гостиница переполнена?» — спросила Рен, застенчиво наклонив голову и заправив выбившуюся прядь за ухо. Она была достаточно откровенна в своих намерениях, а он, похоже, ничего не замечал или не понимал. «Переполнено? Нет». «Забронировано?» «Да». «О чем ты?» — спросила она в замешательстве. Знаменосец огляделся. Рен наклонилась ближе, как если бы была искренне увлечена беседой. «Регент проворачивает делишки», — зловеще произнес парень. «А это значит, что он забирает и свой шикарный люкс, и остальные комнаты в придачу. Он не хочет, чтобы кто-то подслушал, поэтому настаивает, чтобы весь этаж был в его распоряжении». Все торговцы, приехавшие в город, будут спать в своих повозках. Рен взглянула на гостиницу, на ряд окон второго этажа. Из-за приметного балкона с двойными дверями она предположила, что апартаменты регента располагались ровно посередине. Остальные же окна вели в пустые комнаты, идеально подходящие для того, чтобы подслушать. Оставалось только пробраться внутрь. Она извинилась перед удрученным знаменосцем и, пообещав заглянуть к нему позже, припустила прочь от гостиницы. Она как раз собиралась нырнуть в переулок, где ее ждал Джулиан, когда по улице разнесся еще один, похожий на тот, что они слышали ранее, крик. Южные ворота снова с лязгом распахнулись, но в этот раз въехавшие в Кастон всадники не были одеты в какие-то отличительные цвета и не несли с собой знамени. Однако их было легко узнать. Впереди ехал капитан, который пытался убить Джулиана, а рядом с ним, привязанный к лошади и с темным мешком на голове, несомненно, принц Леопольд. Эту уверенную осанку, на которой, как Рен с облегчением отметила, не сказалось пребывание в плену, она узнала бы где угодно. При виде Лео ее сердце бешено заколотилось о ребра. Рен была счастлива, что даже после того, как они с Джулианом изменили план, Золотой принц оказался рядом и к тому же целым и невредимым. Но появление Лео подтверждало, что регент был причастен к покушению на жизнь Джулиана. Все это в разы усложняло им задачу. Как вообще спасти Золотого принца, когда вокруг него личная охрана регента? «Он здесь», — выдохнул Рен, когда в попыхах ворвалась в переулок. «Кто?» — спросил Джулиан, выходя из тени. За то время, что они были порознь, стало темнее. В узком промежутке между зданиями сгущались ранние сумерки. «Принц! Его привезли сюда, а значит...» «Они с самого начала планировали предать меня», — ошеломленно закончил он. Мысленно Рен согласилась с Джулианом, но выражение его лица вызвало у нее желание смягчить удар. «Может быть, все не так? Единственный способ узнать наверняка — подслушать или даже подсмотреть обмен, который вот-вот произойдет. Уставившийся в одну точку, Джулиан кивнул. Он выглядел растерянным, но когда Рен посмотрела на него... Похоже, собрался с силами. Подаренный младшей сестрой браслет, звенья которого Джулиан не переставал перекатывать, похоже, помог ему успокоиться, прийти в себя. «Тебе удалось что-нибудь узнать?» «Да, у регента шикарный люкс на втором этаже, и он требует, чтобы остальные комнаты никто не занимал, не хочет, чтобы его подслушали. Он действительно склонен проявлять осторожность, граничащую с паранойей», — признал Джулиан. «Нужно пробраться в одну из пустых комнат». «Согласна», — отозвалась Рен, но пока не придумала, как это сделать. «На улице слишком много народу, чтобы лезть через окно. Да и пройти через парадный вход мы, понятное дело, не можем. Даже использовать вход для прислуги слишком рискованно». «Мы можем подождать, когда стемнеет», — задумчиво произнес Джулиан, смотря на небо. «Но до того, как можно было бы рассчитывать на покров темноты, оставался как минимум час». И кто знает, какую важную информацию они из-за этого упустят. Тем временем похитители принца уже миновали их переулок и спешились, позволяя конюхам позаботиться о лошадях. Встреча с регентом могла состояться в считанные минуты. «С другой стороны здания должно быть тише?» — спросил Джулиан. «Да, но там расположены конюшни, а значит, что и слуги, и кое-кто из охранников регента тоже там». «Пока что», — заметил Джулиан. «Пойдем, у меня появилась идея». Они выбрали длинный обходной путь, чтобы подобраться к конюшням сзади. Пока Рен осталась на страже, Джулиан проскользнул на сеновал и принялся работать кремнем. Идея устроить пожар вызывала у Рен опасения. Но Джулиан заверил, что вокруг слишком много людей и воды, чтобы пламя успело вырваться из-под контроля. Важнее было вызвать как можно больше дыма, поэтому Джулиан развел костер у окна и использовал для него влажное сено. Стоило кузнецу присоединиться к Рен на покатой крыше сарая, как до нее донесся запах гари, а вскоре за ним потянулись столбы дыма. Первым неладное заметил один из охранников регента, знаменосец, которого после ухода Рен никто не отвлекал. Конюхи закричали, а охранники бросили своих поклонников, и вскоре все во дворе, если не глазели, то пытались спасти лошадей или таскали ведра с водой. Момент настал. Джулиан перебросил хлыст между сараем и гостиницей, и тот крепко обернулся вокруг трубы для водоотвода. Дважды дернув, он закрепил другой конец за столб фонаря. Оставалось только одно — прижать лезвие к основанию хлыста. Теперь между Рен с Джулианом и их целью образовался натянутый трос, расположившийся немного ниже, чем они сами. Но зато так они могли ухватиться за сегменты и позволить гравитации сделать всю работу. «Держи», — сказал Джулиан, достав из кармана куртки запасную пару перчаток. Мягкие, поношенные и слишком большие, они все же могли защитить ее руки при скольжении по тросу. Джулиан переправился первым, крепче хватаясь за железо, чтобы замедлиться и не наделать много шума. Добравшись до другой стороны, он достал кинжал не толще листка бумаги и просунул его под оконную раму. Задвижка щелкнула, и окно открылось. Рен все еще сидела на крыше, наблюдая за Джулианом и за суматохой внизу, которая, как и было обещано, вот-вот грозила утихнуть. Ночь надвигалась, но недостаточно быстро. Если она не поторопится, то ее заметят. Джулиан, который уже освободился от сумки, снова появился в открытом окне, жестом предлагая ей прыгнуть. Рен повиновалась, оттолкнувшись со всей силой, на какую только была способна. С пугающей скоростью она пролетела по воздуху, а когда окно и Джулиан оказались совсем близко, поняла, что уже не успеет замедлиться. Джулиан, казалось, тоже это понял и, выпучив глаза, отступил назад. Разумнее всего было бы поскорее убраться с ее пути, но тогда Рен влетела бы в окно и рухнула бы на пол. Без сомнения, находившиеся поблизости регент или его люди услышали бы шум, и план что-либо подслушать закончился бы, даже не начавшись. Поэтому Джулиан собрался с духом и широко раскинул руки. Рен врезалась в его грудь достаточно сильно, чтобы вызвать приглушенный стон. Кузнец отшатнулся, но вместо того, чтобы отпустить ее, тем самым уменьшив вес и инерцию движения, он крепко прижал ее к своей груди, не давая упасть. Решимость Джулиана, как и его крепкие руки, прижатые к ее спине, впечатляли. Рен напомнила себе, что он сжимает ее в объятиях, чтобы не наделать шума, а не по какой-либо другой причине. И все же находиться в такой близости от него было приятно. Тяжело дышащие, они оставались в таком положении, пока Джулиану не удалось восстановить равновесие. Наконец он отстранился, и их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. Когда взгляд Джулиана скользнул вниз, к ее губам, сердце Рен замерло. «Ты в порядке?» — спросил он, больше не глядя на ее губы. Рен кивнула, и он ослабил хватку, позволив ей медленно соскользнуть на пол. После такого ее щеки горели, но, к счастью, Джулиан, несмотря на нее, бросился к открытому окну. Быстрым рывком он открепил хлыст от сарая, превратил его обратно в меч и вложил в ножны. Затем он закрыл окно, приглушая доносившиеся снизу звуки. Теперь, когда ее сердцебиение пришло в норму, а шум со двора стих, Рен услышала какое-то движение и бормотание за стеной справа от себя. Вместе с Джулианом они придвинулись ближе и прижались ушами к обшивке, но тут Рен заметила шкаф. Рывком распахнув его, она нырнула в тесное пространство, которое стало еще теснее, когда к ней присоединился Джулиан. Голоса стали громче, и Рен, прижавшись ухом к задней стене, смогла разобрать слова сквозь щели в покореженных кусках дерева, которые служили довольно хлипким барьером между комнатами. Неудивительно, что регент пожелал оставить пустым весь этаж. В голову Рен пришла идея, и она потянулась, чтобы закрыть дверцу шкафа, оставив их в полной темноте. Когда ее глаза привыкли к мраку, она заметила узкие лучи золотистого света, пробивающиеся сквозь щели. Некоторые из них были достаточно большими. Рен взглянула на Джулиана, и они одновременно наклонили головы, вглядываясь в соседнюю комнату.